Хроника 1812 года. День за днем. 26 декабря. Генерал-майор Ласкин ударил на неприятельскую кавалерию, когда с отрядом обходил Вильно. Унтер-офицер Мариупольского гусарского полка Поломаренко захватил почетный штандарт 9-го кирасирского полка. Партизан-полковник Давыдов доносит, что по занятии города Гродно освобождено 14 российских офицеров и 467 рядовых, бывших в плену неприятеля. Неприятельских солдат взято в плен 661 человек. Сверх того, взяты весьма обширные магазины, все полные хлеба разного рода и вина, которые изданы пришедшему туда с отрядом генерал-адъютанту Корфу. Партии, посланные от отряда генерал-адъютанта Голенищева-Кутузова, заняли города Инстербург и Гумбинин. В Инстербурге освобождено наших пленных 42 человека рядовых, взято в плен 220 человек и 4 значка. Сверх того, найдены в госпитале один полковник, 20 офицеров и до 1200 рядовых. В магазинах обнаружено 1200 шефелей овса, 2000 шефелей муки, пшеницы 200 шефелей, 15 бочек соли и 450 ружей. В Гумбинине взят французский комендант, военный комиссар, один полковник, 42 офицера и до 1500 нижних чинов. Хроника 1812 года. День за днем.